Глава 53. «Топи!» – выкрикнул Алекс. Все еще держа в руках посох, он достал из-за пояса очередной пистолет. «Это мародерство!» – напомнила О'Хара, выпуская короткую очередь из модернизированного УЗИ. Шлейф серебристых пуль, покрытых адамантием, просвистел через ночную мглу городских окраин. Демон, мчавшийся за ними следом, относился к категории скаутов, разведчиков, которые отправлялись, чтобы разведывать, как бы странно это ни звучало. Интеллекта у такой твари было чуть больше, чем у морфера. Так что паукообразная отрыжка грани чем-то напоминала кентавра с той позиции, что вместо башки у нее имелось гуманоидное тело в блестящей броне, прикрывавшей темную кожу. Развивались на ветру его белоснежные волосы, а в правой руке сверкала длинная прыткая шпага. Да, демонам тоже не чуждо чувство прекрасного, в извращенной, разумеется, форме. Паук отпрыгнул в сторону как раз вовремя, чтобы адамантиевые пули не закончили его краткое пребывание в этом пласте реальности. «Да пофиг!» Алекс, кое-как прицелившись, выстрелил. Демон скрылся от выстрела О'Хары, за одной из припаркованных машин. Алекс целился аккурат в лобовое стекло, но Грибовский, решив немного подсобить стрелявшим, заложил крутой вираж. Настолько крутой, что Дум не удержался на ногах и уже полетел лицом на терку разбитого асфальта. Не только Хайгарден мог похвастаться асфальтовыми дорогами прошлого, но его вовремя схватили за край пиджака. О'Хара силой дернула рукой и вернула Алекса обратно в салон кабриолета. Они молча переглянулись. «Даже не думай, что я буду тебя благодарить», — одним взглядом передал Дум. «Да подавись», — точно так же без слов ответила Фейри. Закончив обмен любезностями, они развернулись и одновременно вжали спусковые крючки. Стрелка на спидометре уже перевалила за 120 км в час, но демону было плевать. Вгрызая своими лапами-саблями в дорожное покрытие, он не только не отставал, но и в целом догонял их в этой безумной гонке. Очередь из УЗИ О'Хары веером пролетела над желтой разметкой. Большая часть ушла в молоко, но одна из них все же выцелила центр массы паука. На лице офицера уже появилась победная усмешка, как произошло то, чего не ожидал даже Алекс. Паук на полной скорости взмахнул шпагой и рассек адамантиевую пулю на две части. Одна из половин умчалась куда-то в небо, а другая вонзилась в шину мусоровоза. Тот накренился в сторону тротуара. Причем сделал он это как раз вовремя, потому как из жилого малоэтажного дома уже выходила на вечернюю прогулку старушка с собачкой. Сначала перед ее лицом принесся кабриолет, из которого стреляли странные мутные личности. Потом пробежал огромный паук с телом гуманоида вместо башки, а потом на голову чуть не упал мусоровоз. «Ой, Баффи, как ты быстро сделала свои дела», — произнесла она, глядя на коричневую кучу под трясущейся баллонкой. Алекс в это время в очередной раз попытался попасть твари между глаз, но сделать это в несущейся во всю прыть машине было непросто. Настолько непросто, что вместо того, чтобы попасть в демона, который выбрал верную тактику бежать не по асфальту, а поверх припаркованных машин, вовремя используя их как прикрытие, Дум засадил пулю прямо в задний бампер корвета. «Ты сейчас двигатель пробьешь, дорогуша!» Перекрывая гул и шум надвигающегося на них никогда не спящего города, прокричал Грибовский. Они все еще находились в рабочих кварталах, которые лишь несколько лет назад приобрели статус городских. Что-то вроде Хайгардена, только без банды криминала. «Жахни магии!» – добавил поляк. Алекс мысленно проверил запасы в источниках. Магии там оставалось на несколько заклинаний, не более того. Даже с помощью боевого накопителя он не сможет достойно ответить демону так, чтобы потом еще и перед Давинпортом с тенью не сплоховать. «Надо экономить!» – закричал Алекс, выстреливая еще раз. На этот раз пуля угодила в пожарный гидрант и, отскочив от него, врезалась в чью-то фару. Осколки мерцающим дождем взмыли в небо, а затем усыпало мирно едущего курьера. Правда, вся его мерность закончилась в тот момент, когда над его головой пролетела туша огромного паука. Увы, это было последним, что увидел курьер. Демон просто походя срезал с его плеч ту самую голову, переспелым арбузом, извергая фонтаны алого, она упала за его спиной, а тело еще какое-то время удерживало равновесие на едущем велосипеде. «Мы не можем пустить его в город!» Капитан перезарядила УЗИ и снова принялась за старое. Пыталась попасть в демона-скаута второй сотни легионов. Несмотря на свою комплекцию, порхала эта демоническая отрыжка Аки-бабочка. Даже когда у него не имелось ничего, что можно было бы использовать как укрытие, тварь выписывала в воздухе такие пируэты, что воздушные гимнасты удавились бы от зависти. «Возьми!» Грибовский, не сводя глаз с дороги, которая пока, хвала всему, чему ей можно воздать, была абсолютно пуста, протянул свой револьвер Ухари. «Просто сбейте его с хвоста. Армия уже на подходе, они разберутся». Капитан прокрутила барабан, крутанула револьвер в руке, а затем поднялась с сиденья. Резким движением разорвав юбку, она согнула ногу, обтянутую черным чулком в колени, и, опустив ее на спинку сиденья, использовала как упор. «Держи прямо!» – выкрикнула она. Грибовский вдавил педаль газа. 700 метров до поворота!» – завопил поляк. Вокруг уже начинали подниматься новостройки, в них горел свет. Издалека слышались гудки клаксонов и свист тормозов. На тротуаре все больше и больше зевак, что-то крича, прятались кто куда мог. Некоторым не везло, и тогда на дорогу стекали кровавые разводы. 500! Сейчас. Ухаро, уперев локоть в колено, положила палец на спусковой крючок. И тут произошло нечто из ряда вон выходящее. Демон, словно почувствовав угрозу, взмыл в небо, а затем помчался дальше. Но теперь не по дороге и не поверх машин, превращая их в стальной фарш, а прямо по стене зданий. Он перепрыгивал с одного на другое, сменив плоскость своего бега. «Блядь!» – опуская револьвер, выругала Свейри. «Не могу стрелять!» Демон же уже был настолько близко, что если бы не постоянные виражи Грибовского, уже давно запрыгнул бы к ним в салон. «Нам нельзя в город!» – надрывался офицер. «Это будет еще хуже, чем 3 месяца назад с маской!» Алекс выругался. Между прочим, в тот раз он почти поймал. А, неважно. Где-то на задворках сознания Дом услышал знакомый характерный звук. «Давай к надземке!» – заорал он, указывая посохом на железные леса, поверх которых ездили старые поезда на электромагнитной подушке. Тогда еще не использовали магию для их движения. «Чего?» «Понял тебя, дорогуша!» «Что вы собрались делать?» Ухара не смогла договорить, по той простой причине, что Эспер так выкрутил руль, что их обоих, Ухару и Алекса, так выдавило в сиденье, что едва было не расплющило. Пристегнуться никто из них не успел, поэтому они держались за ремни безопасности крепче, чем утопающий за ногу спасателя. Визг шин, дым, рванувший вдоль разгоряченного асфальта, и вот уже Грибовский мчит прямо в сторону очередного мусоровоза. Их здесь стояло огромное количество. Неподалеку от порта располагался перерабатывающий завод. Демон, поняв, что в него не собирается стрелять, спрыгнул со зданий и вновь возобновил попытки превратить дорожное покрытие в дуршлаг. «Если промажешь, то мы покойники!» Грибовский, вдавив сцепление и дернув рычаг коробки, понизил передачу и вдавил педаль газа до отказа. Тахометр едва не взорвался, а машина, зарычав, бросилась вперед с утроенным усердием. «Промажешь куда?» Волосы Ухары от скорости вытянулись едва ли не в идеально прямую линию. Алекс, не оборачиваясь, чувствовал, как его шее все ближе и ближе подтягивается острая шпага. Но все его мысли были о другом. На скорости в 240 км в час ему нужно было попасть в цель, размером не больше, чем шар для боулинга. Мгновение. Выстрел. Пуля, покинув дуло, взвинтилась в полет. Все трое затаили дыхание. Каждый думал о том, что хуже. Погибнуть от того, что тебя на полной скорости впечатает в мусоровоз? Или если демон использует твое тело и душу как приятную закуску?